Каков человеческий портрет лидера? Из плоти и крови он или из стали? Ничто человеческое ему не чуждо. Он один среди других, такой же, как и все, и особенный одновременно. И только особые комбинации и сочетания свойств и качеств делают из обычного человека того особенного, кто и называется лидером, что и делает его харизму заметной, что ставит его на пьедестал души других людей, что делает светящимся нимб у него над головой. Так каков он? Он верит в успех, и эта вера сильнее, чем у других. Она дает ему дополнительную энергию. Он как бы отвечает за все. Эта сила личной ответственности горит, как костер внутри. Он всегда как бы на голову выше в умениях, настойчивости, видении. Он не робкого десятка. Он не будет не соответствовать своему месту. Он способен сказать «нет» в любых ситуациях. Не будет стравливать людей. Берет всегда быка за рога. Он неуязвим для стрел недоброжелателей. Не выносит ссоры из избы. Если надо, даст сдачи и нокаутирует. Он не будет ждать у моря погоды. Зайти в тупик может и он. Но вот в заколдованном круге сидеть не будет. Первую скрипку играет почти всегда. Не боится и играть с огнем. В огонь и в воду тоже не боится. А вот идти, куда глаза глядят, не будет. Идти по чьим-то стопам может, если стопы приличные. И идти против течения не побоится. Вчерашний день искать не будет. Не будет искать и иголку в стоге сена. В депрессии его не увидишь, крокодиловы слезы не льет. Красивые жесты может делать, ловит все на лету, а вот рыбу в мутной воде ловить не будет. Ломать голову любит, ломать копья не побоится. Метать громы и молнии может тоже, только вот камень за пазухой держать не будет.